Глава третья. Счастье. Мальчик гулял в саду и увидел прекрасную бабочку. Он решил поймать ее и долго гонялся, но бабочка всегда ускользала в последний момент. Уставший и разочарованный мальчик сел на траву. К его удивлению, бабочка прилетела и села ему на плечо. Дедушка, наблюдавший за внуком, сказал: «Вот так и счастье, дитя мое. Когда ты изо всех сил пытаешься схватить его, оно ускользает. Но если ты спокоен и открыт миру, оно само прилетит к тебе». Мальчик улыбнулся, поняв, что истинное счастье приходит, когда ты не гонишься за ним, а просто наслаждаешься моментом. С определением счастья все непросто. Это объемное понятие, а человеческая мысль и слово гораздо более плоские. А как мы знаем из курса геометрии, из любой объемной фигуры можно нарезать сколько угодно много проекций, чем мы сейчас с удовольствием и займемся. Счастье – это приятность. Чем больше в нашей жизни приятности, тем лучше. Вот так все просто. И делать надо только то, что приятно. Засада кроется в том, что многое приятно тактически, но совершенно опасно стратегически и наоборот. Так можно каждый вечер объедаться пирожными, но через месяц здоровье будет сильно подорвано. А можно бегать каждое утро по 3 километра, и сначала это наверняка будет неприятно. Но через год будет заметен общий позитивный результат. И тогда станет невероятно приятно. Таким образом, стратегическая задача – это так сбалансировать все наши действия, чтобы на выходе получить максимальную интегральную приятность за всю нашу жизнь. Счастье – это просто выброс нейромедиаторов или раздражение определенных участков в мозге. Дофамин, серотонин и другие ины, которые просто вбрасываются в мозг при тех или иных обстоятельствах. Вопрос только в том, как мы можем сами регулировать уровень этих нейромедиаторов, не прибегая к опасным для жизни и здоровья веществам. По некоторым данным, ученым удавалось довести подопытных до состояния счастья, просто вводя химические вещества в кровь, либо воздействуя с помощью электрических сигналов на определенные участки мозга. Например, опыт с крысой, которой вживили электрод в центр удовольствия и научили посылать импульсы в этот центр, показал, что она жала на кнопку, пока не сдохла. Тем не менее, эти нейромедиаторы часто вбрасываются, когда мы достигаем значимых целей. Например, работали 10 лет и построили шикарную дачу. При этом в процессе были абсолютно несчастливы, отказывая себе во всем, думая о том, как заживем, когда закончим строительство. Достроили, нейромедиаторы в мозг попали. Счастье продлилось день, неделю, месяц. Да пусть даже год. И после этого возникли мысли: и что сейчас? А оно вообще того стоило? И дачка получилась так себе. Здесь криво, там косо, и вообще хотелось не так все. Почему достижение счастья подобным образом не очень эффективно? Происходит привыкание, и для тех же эмоций нужно прикладывать все больше усилий. Так, первый прыжок с парашютом – это невероятный всплеск адреналина и эйфории. Многие люди настолько впечатлены этим опытом, что начинают регулярно заниматься парашютным спортом. Однако со временем даже такое экстремальное занятие может потерять свою остроту. В погоне за новыми ощущениями парашютисты начинают искать более рискованные варианты. Прыжки с меньших высот, полеты в вингсьютах или бейсджампинг. И иногда эта эскалация риска может привести к очень опасным последствиям, если вовремя не осознать, что истинное удовлетворение кроется не в постоянном увеличении дозы адреналина, а в совершенствовании мастерства и нахождении баланса между поиском острых ощущений и безопасностью. Счастье – это переход от низкого уровня к более высокому. Представьте, что вы целый день ходили по раскаленной пустыне без воды и пищи и, наконец-то, под вечер нашли бутылку с водой. С большой долей вероятности это будет один из самых счастливых моментов в жизни. Или спрыгнули с тарзанки, или с парашютом. Сначала было страшно, а потом чистый восторг полета. Или избежали смертельной опасности. На вас прыгнул тигр, но промахнулся и с диким ревом улетел в пропасть, которая была аккурат за вами. Во всех этих случаях счастье будет просто зашкаливать. Чем больше дельта между минусом и плюсом, тем выше уровень счастья. Таким образом, из этого определения логически вытекает следствие. Счастье без несчастья невозможно. Какого бы уровня вы ни достигли, рано или поздно все приедается. И что даже достижение желаемого не приведет к долгосрочному счастью. Привет закону убывающей значимости. Достижение следующего уровня всегда значительно сложнее, чем предыдущего. И существует самый простой способ испытать счастье. Сходить вниз, немного пострадать, подняться на уровень выше и снова испытать счастье. Это как контрастный душ, от обжигающей горячего до нестерпимо ледяного. Вспомните, какой кайф после парной, да в ледяной бассейн, а потом обратно. Сразу небольшая ремарка. Кайфовать от контрастного душа лучше не сразу, а спустя определенное время после тренировок тела. Сначала с минимальной и символической сменой температур. Потом, по мере того, как тело само попросит сделать похолоднее и погорячее, увеличивать амплитуду температуры. И со временем контрастный душ будет приносить огромное удовольствие. А уж какая от него польза! Так можно сходить в опасный поход в горы или утомительный сплав для того, чтобы вернуться домой и с удовольствием ощутить, как же дома хорошо. Испытать все тяготы и невзгоды и потом с таким удовольствием принять душ и залезть в чистую постель с хрустящими и пахнущими свежестью простынями. Посмотреть любимый сериал, прихлебывая приятно горячий и вкусно пахнущий какао с маршмеллоу. И если мы привязываем наше счастье только к физическому миру, то, вероятно, это единственный способ системно и часто быть счастливым. Ходить по кругу от счастья к несчастью и обратно, что многие и делают. В этой концепции невозможно постоянно испытывать счастье. Оптимальное соотношение по принципу Парето 80% времени испытывать счастье и 20% несчастье. При этом важно спокойно переживать подобные периоды несчастья и особо не переживать по этому поводу. Счастье – это расширение. Если человека, проживающего на площади 4 квадратных метра, переселить в комнатку 5 на 5, он какое-то время будет счастлив. Но потом обязательно захочет 6 на 6. И так можно всю жизнь пахать и тратить свое время и силы на то, чтобы расширяться. И это неплохо, только есть вероятность, что внешнее расширение всегда конечно, а внутреннее, постижимое через исследование себя, например, медитацию, бесконечно. И, вероятно, потенциал подобного расширения значительно больше. Счастье – это надежда на счастливый конец. Как в сказках. Все будут жить долго и счастливо, жить-поживать и добра наживать. Это определение мне поведал однажды таксист. Счастье – это каждое утро просыпаться с радостным предвкушением нового дня, когда хочется вставать с постели не по необходимости, а по зову сердца. Это состояние, когда жизнь кажется захватывающим приключением, а не тяжелой ношей. Когда вы полны энергии и энтузиазма, готовы встречать новые вызовы и возможности. Проявляется в желании жить полной жизнью, в стремлении реализовать свои мечты и цели. Каждое утро – начало чего-то прекрасного, а не просто очередной день в календаре. Это чувство наполненности, когда вы благодарны за каждый момент своего существования и с нетерпением ждете, что принесет новый день. Определение красивое, вот только не ясно, что с ним делать. Счастье – это когда нравится то, что делаешь, и то, что с тобой происходит. Счастье в настоящем, в наших чувствах. Когда мы позволяем себе полностью погрузиться в текущий момент, мы открываем богатство эмоциональных переживаний, которые делают нашу жизнь полной и насыщенной. Счастье – это способность чувствовать тепло солнца на коже, наслаждаться вкусом любимого блюда или ощущать радость от объятий близкого человека. Именно в этих моментах, когда мы полностью присутствуем в настоящем, мы можем испытать настоящее удовлетворение. Однако наш ум часто уводит нас от этих драгоценных моментов, погружая в размышления о прошлом или будущем, а наши мысли практически никогда не бывают в настоящем. Когда мы слишком много думаем о том, что было или что может быть, мы рискуем потерять связь с текущими чувствами. Этот уход в мысли может постепенно притуплять нашу способность чувствовать, закрывая дверь к счастью. Наши чувства начнут отмирать, оставляя нас в мире абстрактных мыслей, и счастье станет недостижимым. Поэтому так важно научиться возвращать свое внимание к настоящему моменту, чувствовать его, фокусироваться на своих ощущениях. Счастье – это вера, выбор, готовность менять свои убеждения, навыки, способность. Есть расхожее убеждение, что счастье – это выбор. Это и так, и не так одновременно. Конечно, многие осознанно выбирают быть несчастными. Например, для того, чтобы упиваться жалостью к себе и привлекать внимание других. С этой точки зрения, да, выбор быть счастливым обязателен. Перед тем, как сделать выбор быть счастливым, надо поверить, что это возможно и мы способны, приложив усилия, достичь счастья. Если мы категорически не верим в это, то как сделать верный выбор? Но даже искренне поверив в то, что мы можем это сделать, сделать правильный выбор очень сложно. С готовностью менять свои убеждения – отдельная история. Вроде бы очевидно, что к текущему состоянию нас привели именно наши убеждения. Чтобы стать счастливее, необходимо эти убеждения изменить. Для увеличения уровня своего счастья на 10%, необходимо изменить десятую часть своих убеждений. А чтобы повысить свое счастье на 90%, перепрошить себя на 90%. И, по сути, стать новой личностью, что очень не понравится нашим субличностям. И чему они будут отчаянно сопротивляться, вставляя нам палки в колеса. И если мы не готовы к этой серьезной внутренней работе, то результата не будет. Кроме веры, выбора и готовности менять свои убеждения, нам потребуется еще навык и способность. Аналогия с марафоном. Сможет ли неподготовленный спортсмен, поверив в то, что это возможно, и осознанно сделав свой выбор, пробежать марафон за 5 часов? Вряд ли. Для этого ему, как минимум, придется долго и с усилиями нарабатывать технику, навык, одновременно подтягивая свою форму, способность пожать эту штангу. И если есть желание, вера, упорство, профессиональный тренер и некоторые кондиции, рано или поздно спортсмен пробежит марафон за 4 часа, а желающий быть счастливым станет им. Но если спортсмен форму потеряет, то даже при наличии веры, выбора и навыка марафон быстро не пробежать, и снова надо будет нарабатывать форму. Счастье также. Надо постоянно упражняться и поддерживать свою форму и навык быть счастливым. Счастье – это контроль. Чем больше ты способен контролировать, тем ты счастливее. Причем начать нужно с себя. Чем лучше можешь управлять своим настроением, пищевым поведением, тренировками, мыслями, действиями, чем больше у тебя над собой власти, тем больше счастья. Счастье – это реальность минус ожидания. Предположим, что человек идет по жизни с огромным рюкзаком за плечами. Этот рюкзак наполнен всеми вашими ожиданиями. От грандиозных мечтаний о славе и богатстве до простых надежд на хороший день. Чем тяжелее рюкзак, тем труднее двигаться вперед и наслаждаться моментом. Но что если бы вы могли облегчить этот груз? Что если бы вы смогли отпустить часть своих ожиданий и просто принять реальность такой, какая она есть? Счастье внутри, а не снаружи. Можно бесконечно искать его в различных удовольствиях, новых сексуальных партнерах, но много ли людей смогли его там найти? Безусловно, необходимо закрыть базовые потребности – здоровье, хорошее самочувствие, полноценное питание, крыша над головой – и желательно не только для себя, но и для своей семьи. И как только эти потребности будут закрыты, улучшение внешней составляющей может приносить все меньше и меньше счастья. Но за это приходится пахать, часто с болью и на износ. И тогда сделка может выглядеть уже не такой интересной. Поэтому есть смысл начать искать счастье не снаружи, а внутри. Начать можно с медитаций. Просто смотреть внутрь себя и знакомиться с собой и внутренним миром. Пробовать различные внутренние техники и практики и подобрать то, что сработает. Счастье – это любовь, а несчастье – это боль. И чем больше в нашей жизни любви, тем более мы счастливы. Чем меньше боли, тем менее мы несчастливы. Определение классное, но не всегда понятно, что и как делать. Например, если у кого-то возникает просто панический страх при выходе из квартиры, значит ему нужно сидеть постоянно дома, если внешний мир вызывает страдания? А если он счастлив только дома, всю жизнь просидеть в ракушке? Счастье – это любовь и эволюция. Несчастье – это боль и деградация. Немного расширим предыдущее определение. Представим себе человека, которому вживили в центр удовольствия в голове электрод. Вручили кнопку от этого электрода, заперли в комнате. Такой человек может провести всю свою жизнь, увлеченно нажимая на кнопку, испытывая невероятное наслаждение и, как следствие, любовь ко всему миру вообще, и к этой кнопке в частности. Испытав такое количество приятностей, которое никому и не снилось, и получив невероятное количество удовольствия. Но счастье ли это? Многие ли хотели бы провести так жизнь? Если же дополнить эту формулу эволюцией, развитием, то получится куда интереснее. А если еще эволюционировать в той области, которая приносит настоящее удовольствие и невероятно радует? Пусть это будет даже на первый взгляд совершенно бессмысленное занятие, как, например, гонять металлической палкой мячик по полю. И что? Если с каждой неделей вы совершенствуетесь в этом спорте, конечно же это гольф, становитесь лучше, все это приносит наслаждение, со временем можно даже начать прилично зарабатывать, а иногда даже и неприлично много, если вы чемпион. Обучая других гольфу и выигрывая призы и премии, желательно мировые. Счастье – это повышение вибраций. Например, по шкале Эстер-Хиггс, которая состоит из 22 эмоциональных состояний, расположенных от низших эмоций к высшим. Шкала Эстер-Хиггс – это эмоциональная шкала, разработанная супругами Эстер и Джерри Хиггс. Она помогает распознавать и осознавать свои эмоции, чтобы понимать, на какой позиции находится человек в данный момент и куда двигаться дальше. По мнению Хиггсов, у каждой эмоции своя вибрационная частота. Чтобы чувствовать себя хорошо и комфортно, желательно как можно чаще испытывать эмоции из самой верхней части списка. Чем ниже эмоция по списку, тем ниже соответствующая ей вибрация и больше дискомфорт. Сразу отметим, что эта шкала не подтверждена научными исследованиями, но может быть удобна как модель. Шкала эмоций Эстер-Хиггс. Первое. Радость, оценка, мощь, свобода, любовь, благодарность. Второе. Страсть. Третье. Энтузиазм, пыл, счастье. Четвертое. Позитивное ожидание, вера. Пятое. Оптимизм. Шестое. Надежда. Седьмое. Удовлетворение. Восьмое. Скука. Девятое. Пессимизм. Десятое. Разочарование. Одиннадцатое. Сомнение. Двенадцатое. Беспокойство. Тринадцатое. Вина. 14. Угнетение. 15. Злость. 16. Раздражение, нетерпение. 17. Подавленность, уныние. 18. Укор, ненависть, ярость. 19-е – ревность. 20-е – ненависть, гнев. 21-е – мстительность. 22-е – страх, горе, депрессия, отчаяние, беспомощность. Чем выше мы по этой шкале эмоций, тем более мы счастливы. Таким образом, в нашем дневнике счастья можно расширить шкалу до 22 эмоций и сверяться с ней для фиксации своего уровня счастья.